Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о любимом транспортном средстве богов. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Колесница. Сложно ответить на вопрос, что же такое колесница. Потому что, с одной стороны, колесница – это некий механизм для того, чтобы передвигаться определенного вида. То есть у него есть колеса, два колеса, эти колеса со спицами, предназначены колесницы в первую очередь для перевозки людей, это не телега. Это с одной стороны. С другой стороны, колесница, ее, в общем, по отдельности нельзя воспринимать. Потому что понятно, что в прошлом эти транспортные средства, они не двигались самостоятельно, а их кто-то двигал, упряжные животные. Поэтому этот разговор, он не может быть без животных, как это говорить про машину без мотора. С третьей, да, стороны очень важно, что колесница в узком значении, то есть двухколесная, со спицами, это, в общем-то, часть колесного транспорта в целом, и невозможно, опять же, говорить про колесницу без разговора про колесный транспорт. То есть про то, как он появился, потому что колесница – это одна из его разновидностей. И вот мы, собственно говоря, и переходим к появлению этого самого колесного транспорта. А появление колесного транспорта, оно очень тесно связано с наступлением эпохи бронзы. И у этого есть своя очевидная причина. Появились металлические орудия. И вот сама бронза, хотя и дорогой материал, и много для чего не использовалась, например, очень редко использовалась для сельскохозяйственных орудий, но, тем не менее, для того, чтобы делать инструмент по работе с деревом, она шла всегда. Потому что введение бронзовых инструментов по работе с деревом просто революционизирует эту область очень сильно. Люди начинают делать деревянную мебель, появляются настоящие корабли, не лодки какие-то выдолбленные, а вот корабли, сделанные из доски. То есть все это делается потому, что есть необходимый инструментарий. И колесница, да, точнее повозка еще в это время, это такой вот механизм сложный из дерева. Конечно, чтобы его сделать, нужны металлические инструменты. Поэтому вот не случайно, что вместе с переходом к металлам эти вещи и появляются. Появляются они в 4-м тысячелетии до нашей эры, причем непонятно точно, где все это изобрели, потому что у нас сразу же есть несколько областей, где встречается этот самый ранний колесный транспорт, я его буду называть повозками. Это и в Европе, и, конечно, на Ближнем Востоке. Основным их свойством было то, что у них колеса были сплошные. Их набирали из нескольких досок, скрепленных между собой. И очень часто эти повозки были не двухколесные, двухколесный транспорт была такая редкость для вот этого раннего периода, а в основном, конечно, он был четырехколесным. И использовался для разных целей в разных регионах. В Европе, особенно там в Восточной Европе, в степном регионе, такие вот повозки, видимо, служили домами на колесах. Такое было одно из средств адаптации к широким степным пространствам, по которым нужно постоянно передвигаться, как в прериях, когда осваивали американцы этот континент. И, естественно, запрягали в них мощных животных, быков прежде всего, такая бычья упряжка двойная. На Ближнем Востоке, где к этому времени уже сформировались государства, здесь все немножко было по-другому. Вот эти повозки, они сразу стали выступать как особый, очень престижный элемент материальной культуры, и использовались они в двух областях. Во-первых, конечно, как транспортное средство, элитарное транспортное средство, на которое можно доехать из пункта А в пункт Б, ехать, особенно если ты важный человек, всегда приятнее на четырех колесах, нежели идти пешком. С одной стороны. С другой стороны, повозка начинает использоваться на войне. Она превращается еще в такой инструмент войны. Запрягали на Ближнем Востоке в эти повозки ослов, поскольку осел не такое мощное животное, как бык, поэтому их запрягали сразу четверками. И вот очень важно, вот эта базовая идея развития колесного транспорта для Ближнего Востока, чтобы все-таки побыстрее передвигаться из пункта А в пункт Б и более маневренно двигаться на поле боя, тем более, что в это время как раз развиваются всякие дистанционные способы войны, то есть там метают дротики с этих повозок четырехколесных. А побыстрее как можно сделать? Либо облегчив всю эту конструкцию тяжелую, либо введя новых животных, которые будут более быстрые, чем быки, и уж тем более ослы. А еще лучше, чтобы и то, и другое было вместе. И вот, собственно, и то, и другое вместе, лошадь и вот эта легкая двухколесная повозка со спицами, то есть колесница, это все изобретается где-то на рубеже 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры, и причем, скорее всего, за пределами вот этих самых цивилизаций. Наиболее ранние свидетельства наличия колесницы, причем колесницы, запряженной лошадьми, это свидетельство с территории России современной. Это Челябинская область, Южное Зауралье. Загадка, почему именно здесь все появилось. Потому что, с одной стороны, ничего загадочного нет, потому что здесь была лошадь, и вот они ее одомашнили, потом запрягли, и вот появилась колесница. Но почему вдруг стала идея актуальной, создание такой быстрой очень повозки, не какие-то там быки, которые тянут эти дома на колесах, как это было в предыдущее время в этом регионе, а вот именно такая быстрая, портативная очень вещь. Это, конечно, такая загадка. Скорее всего, это все происходит из-за изменения структуры общества. Люди там оседают на землю, и ставится такой эксперимент по оседлому освоению степи. Вот как-то с этим связано. На Южном Урале они устанавливались погребения. При этом был специфический такой способ установки этой колесницы в погребение. Выкапывали ямки под колеса, туда ставили колесницу, одно колесо в одну ямку, второе колесо в другую ямку. Сам этот кузов, он как бы плашмят получался, примерно на уровне дна этой могилы. И потом эти ямки засыпали землей. Это для нас очень все хорошо и здорово, потому что дерево — это органический материал, он... как правило, не сохраняется от глубокого прошлого. И не сохраняется он и в данном случае. У нас нет этих колесниц, не то, что они там стоят. У нас есть вот эти ямки. А в этих ямках отпечатки колес со спицами. И вот это как раз и дает нам важнейшее свидетельство того, что эти колесницы там были. То есть вполне можно говорить, что в других регионах, например, где не было такой особенности, может, там тоже были колесницы, но погребального обряда нет с закапыванием, и, в общем, они никак себя не проявляют. Поскольку колесница попадается у нас в этих погребальных памятниках, что мы, безусловно, можем про нее сказать, что она играет какую-то очень важную символическую роль в погребальном обряде. Как используется... Мне так больше кажется, что это средство для перехода человека в загробный мир. На это довольно четко указывают определенная ориентировка. Вот эти вот повозки, они всегда ориентируются определенным способом, то есть они связаны с ориентировкой самого погребенного, то есть либо там в ту же самую сторону направлены, либо прямо в противоположную, и в целом создают такой очень яркий образ двигающегося в колеснице человека. Ну и, в общем-то, если создают этот образ, то, наверное, он связан с тем, что он действительно имел место в сознании древнего человека. И как она использовалась на территории Восточной Европы, эта колесница, не совсем понятно, потому что письменных источников нет, изображений нет. Понятно, что она использовалась в погребальном обряде. А вот дальше, насколько это было транспортное средство, насколько боевое оружие, это уже такой предмет дискуссии. Уже в первой половине второго тысячелетия до нашей эры колесница, запряженная лошадьми, приходит на Ближний Восток. И вот здесь она производит революцию, потому что на Ближнем Востоке, конечно, я думаю, очень хотели вот чего-то такого более быстрого и более маневренного. И она здесь занимает, в общем-то, те же ниши, которые раньше занимала повозка. Элитный вид транспорта и средства для ведения войны. Причем здесь достигают заоблачных каких-то высот в плане управления этой повозкой, потому что чем меньше людей будет на колеснице, тем она будет легче, будет быстрее. И поэтому там довольно рано изобретаются всякие способы, когда один человек стоит на колеснице и один ей управляет. Но здесь важно даже не просто то, что он один ей управляет, а он, например, с этой колесницы может стрелять одновременно. На охоте или на войне. Это вот в Египте было очень распространено, мы это знаем по изображениям. несется во весь опор, поводья крепится к тазу, и дальше вот он как-то этим всем управляет и стреляет из лука. Это, конечно, долго надо учиться. Очень важной особенностью использования колесницы на войне было то, что это было в первую очередь средство для ведения дистанционного боя. То есть это легкая такая повозка, из которой в основном пускали стрелы. Вот эти колесничные соединения, они приближались к вражеской армии, осыпали ее стрелами, быстро приближались, потом также быстро могли отойти при необходимости. И вот, естественно, чисто теоретически, развитие этого транспорта в военной сфере и в гражданской, скажем так, как средство передвижения, оно, в общем-то, должно было двигаться в сторону большей скорости, большей маневренности, большей проходимости и так далее. И оно действительно туда и пошло. Но, правда, пошло очень специфическим образом. Дело в том, что в начале Железного века, в начале первого тысячелетия до нашей эры, на Ближний Восток приходит всадничество. Всадничество, оно изобретается, опять же, в степях где-то вот Евразии, и потом приходит на Ближний Восток. И всадники, конечно, очень быстро вытесняют все эти колесницы, особенно из сферы военного дела. То есть всадники, они тоже, это летучая такая тактика была поначалу, приблизиться и осыпать врага стрелами. И точно так же всадники в значительной степени вытесняют колесницу из сферы транспорта как такового. Но, конечно, не целиком. Например, появляются колесные экипажи в это время. Но экипаж что имеется в виду? Что когда есть возница, который управляет лошадьми, и есть человек, которого он куда-то везет. И при этом этот человек сидит. То есть ему сделана скамеечка специальненькая. И вот он бесконечно двигается куда-то в дальний путь, сидя на этой скамеечке в то время, как его кто-то везет. Вот в этом смысле экипаж. Естественно, колесница периодически, да, там может возвращаться в военное дело, боевые колесницы серпоносные, так называемые, там в античности одно время использовались, в спорте она используется. В общем, она, конечно, существует в античном мире, ну и в других цивилизациях эпохи железа. Но, конечно, для нас существенно еще и то, что колесница становится очень важной составляющей символической картины мира человека. Ну, например, в Греции боги, там, герои, они все передвигаются в основном, естественно, не на лошади, а на колесницах. Там Аполлон на колеснице, Геракл передвигается на колеснице, ну или пешком. Вообще колесницы начинают использоваться еще для триумфа, причем в разных абсолютно местах. Видимо, сама эта практика, она впервые фиксируется в Ассирии, там это как бы не совсем триумф в античном смысле. Царь, например, там на рельефах Ниневии это хорошо видно, сидит, точнее, стоит на огромной колеснице, возвышающейся над окружающим его войском, проводит этих пленников перед ним, и он сверху на это на все смотрит. Такой вот триумф, такой парад. В античности, ну, в Риме, это все переносится уже в границы городов, появляются триумфальные арки. То есть колесница используется еще для таких парадных разных случаев в реальной жизни. Ну и с наступлением Средневековья она в целом пропадает. Здесь основными средствами передвижения людей и войны являются всадники. Люди передвигаются очень много пешком. И возвращение к идее создания такой повозки, предназначенной для того, чтобы передвигаться людям на большие расстояния, происходит, в общем-то, в новое время вместе с введением кареты на рессорах. Всякие разные истории с тем, как в эту карету лошадей там запрягали друг за другом, цугом так называемым. И дальше это вот транспортное средство, оно развивается уже в виде карет. Но одновременно в то же самое новое время возвращается и колесница как античный такой вот образ, потому что происходит возрождение античных традиций. В общем, вы на все старые древние колесницы можете посмотреть в Москве на Большом театре, в Петербурге, например, на арке главного штаба. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте будет продолжение краткой истории вещей. А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, о повседневной жизни Древней Греции, Древнего Рима и об этрусках. А также курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Елена Спичакова, факт-чекер Юлия Гизатулина,